6.3. Сбор информации о мечтах предков. Важной частью любой семейной истории является мечта, то, чего хотели бы, но не смогли достичь семьи предыдущих поколений. Она отражает представление о том, какой должна быть по-настоящему хорошая жизнь, и содержит описание ключа к заветной двери в счастье. Это могут быть совсем разные ключи. Вот если бы мы все были здоровы, вот если бы у нас было высшее образование, вот если бы мы занимались творчеством, а не борьбой за кусок хлеба, вот если бы мы были не транжирами, а умели денежки беречь и многое другое. Иначе говоря, в семейной мечте прямо или косвенно сформулирована главная жизненная ценность семейного клана. Она транслируется наследникам по-разному – через сетование бабушки, через причины родственных конфликтов, через прямой родительский наказ. Семья как бы пытается делегировать продолжателям рода ответственность за исполнение своей несбывшейся мечты. С этой точки зрения наследники реально рождены, чтобы сказку сделать былью. Однако наследники воспринимают этот наказ по-разному, особенно сейчас, когда мир столкнулся с феноменом, никогда ранее в человеческой цивилизации не наблюдавшимся, феноменом сверхбыстрого формирования существенных психологических различий у представителей близких по времени рождения поколений. Имеется в виду различия у людей, родившихся, выросших, сформировавшихся между 1965 и 2010 годами. Этот ничтожно малый с точки зрения истории отрезок времени в 45 лет вместил в себя рождение 4 поколений, названных социологами поколениями X, Y, Z и Альфа, или поколениями доцифровой, цифровой и сетевой культуры. Уникальность каждого из них формируется за счет существования в совершенно иных условиях развития и социализации. Технологическая революция, сделавшая персональные компьютеры, интернет, социальные сети неотъемлемой частью повседневной жизни поколений Z и Альфа, привела к тому, что дети, достигая возраста своих родителей, не становятся такими же, как они. Их отношение к жизни, ценностно-смысловые ориентации, способы коммуникации и вообще поведения – другие. Одним из последствий этого стало уменьшение авторитетности старших. Дети Z не готовы воспринимать чужой опыт безоговорочно, в готовом виде. Для них исключительно важен опыт чувственных переживаний. Означает ли это, что родители поколения X, рожденные в 1965-1983 годах, и поколение Y, рожденные в 1984-2000 годах, не имеют шансов заинтересовать своих детей историей семьи, передать им свои ценности, заразить своей мечтой? Совсем нет. Я уверена, отпугнуть юных всезнаек может только поверхностное, лишенное красок и подлинных эмоций, знакомство с историей рода. А вот вовлечение их в глубокое исследование истории с помощью милых их сердцу социальных сетей и интернета практически гарантирует заинтересованность. Важно услышать мечту. Вычленить ее из семейных рассказов, преданий и тому подобное. Будучи четко сформулированной, осмысленной и обдуманной, эта главная жизненная ценность часто является тем ориентиром, который выводит наследника на путь к успеху. Приведу пример из практики. Ирина приехала в Москву из небольшого городка в Уссурийском крае. Закончила там школу с золотой медалью, побеждала в математических олимпиадах, а потому решила поступать в престижный московский вуз на отделение информационной безопасности. поселилась в общежитии и вскоре стала любимицей своих соседок, потому что в ситуации хронического студенческого безденежья умела сварить кашу из топора, буквально за полчаса испечь гору блинов и вкусно их фаршировать. Потом к соседкам присоединились их друзья-поклонники, и постепенно у Ирины сложилась устойчивая репутация мастера высокой кухни. Когда подружки удивлялись: «Неужели тебе не жалко времени на готовку, ведь в Москве столько всего интересного?», Ирина пожимала плечами. Ей это было нисколько не в тягость – готовить, угощать и радовать. Ее семья по материнской линии в начале 20 века была переселена из большого зажиточного села в Польше на Дальний Восток. Прабабушка, хлебосольная хозяйка, ухитрялась в условиях дефицита привычных овощей и фруктов кормить большую семью из 7 детей и передала это искусство всем своим дочерям. Сборники кулинарных рецептов с детства стояли у Ирины на полке. Она любила колдовать у плиты, гордилась похвалами родителей и их многочисленных гостей. На втором курсе университета Ирина вышла замуж. Путь к сердцу ее избранника, как шутили молодожены, точно пролег через желудок. На четвертом курсе родила сына и стала искать возможность заработка. Хозяйка кафе на первом этаже общежития предложила: «Приноси свои вкусности, мы их здесь продадим». Ирина отнеслась к делу с фантазией, придумала блин-отличник, блин-хорошист, блин-утешение, составила меню компактных и недорогих завтраков. И дело пошло. После получения диплома они с мужем уже и представить себе не могли, что их семья будет жить на зарплату молодого специалиста. Открытие своего бизнеса было естественным продолжением того, что вначале казалось просто повторением опыта и навыков предыдущих поколений. Ирина фактически пошла по стопам бабушки, только та использовала свои кулинарные умения на уровне семьи, а Ирина на уровне бизнеса. Сейчас она владелица нескольких кафе, успешно преодолевшая все организационные и финансовые кризисы. Однако часто мы сталкиваемся с тем, что стремление осуществить ранее недостигнутое рождает в наследнике страх не справиться с задачей. Человек становится этаким орудием мести, оставшимся в прошлом препятствием на пути к мечте предков, жестким, неспособным на компромиссы. Пример из практики. Моя клиентка – молодая, красивая женщина, которая столкнулась с неприятной ситуацией на работе. Ее почти увольняют и обвиняют в том, что она зазнается, ведет себя очень уверенно, не консультируется у старших товарищей, не просит советов. Ее прямой начальник говорит ей однажды: «Светлана Петровна, вы что думаете, у вас над головой нимб сияет?» Она действительно работает очень много, сама понимает, что она трудоголик. Обсуждая ее семейную историю, мы выясняем, что семьи ее бабушек и дедушек жили в деревнях, образования не имели, всю жизнь мечтали вырваться в город, но так и не смогли. Мать и отец жили в городе, но успехов никаких не добились. Мама хотела получить образование, но отказалась из-за раннего брака и рождения детей. И Светлана часто слышала, как мама, словно жалуясь, говорит: «Детки у меня замечательные, но образование я так и не получила». Отец Светланы работал на заводе, рано начал выпивать и не состоялся как специалист, как социально успешный и уважаемый человек. А Светлана, старшая девочка в семье, для нее профессиональная состоятельность представляется тем, без чего жить нельзя. Она даже говорит: «Мне так повезло с мужем, потому что для нас обоих жизнь – это работа, и поэтому мы на работе вместе решаем проблемы, домой приходим, и нам есть о чем поговорить». На мой вопрос: «Светлана, а о чем вы с мужем разговариваете?» Ответ такой: о наиболее сложных случаях. Ее мечта – успешное развитие в профессии. Поэтому к 32 годам она обладает всеми мыслимыми и немыслимыми степенями, колоссальным образованием, полученным в разных странах. Но все другие ценности у нее обесценены. Это приводит к тому, что шаг влево от профессиональной успешности воспринимается ею как трагедия. Она не может адекватно воспринимать даже здоровую, адекватную критику. Обесценивание других ценностей привело ее к потере гибкости в восприятии мира. Она не может выстраивать тонкие технологии достижения цели. Она, такая женственная внешне, превратилась в непробиваемый танк. Если жизнь складывается так, что танк не встречается с препятствием, очень хорошо. Но если на пути танка встречается препятствие, то он не умеет стать шлангом, который обтечет это препятствие. Из-за этого многие ситуации представляются ей тупиковыми. Враги чудятся там, где их нет. Когда я спросила у Светланы: «После того, как ваш начальник сказал, что у вас над головой нимб, что он дальше сказал?» Она на этот вполне естественный вопрос ответила: «Не знаю. Дальше я уже не слушала». Напрасно, конечно. Ведь, возможно, он сказал: «Как было бы хорошо, чтобы и другие думали о себе так же». Но Светлана тотчас повернулась и ушла. И все ее поведение дальше определялось негибкостью и обидчивостью. Получив один раз отказ на свою просьбу выделить ей новое оборудование, второй раз она уже с этой просьбой не обращалась, съедая себя обидой и чувством несправедливости, загнанности в тупик. В работе с этой клиенткой важным и одновременно сложным было помочь Светлане осознать, что ее коллеги ей не враги, что она просто с другой скоростью реагирует на изменения в профессиональной деятельности. Пониманию помогло осознание Светланы истоков своего страха не состояться в профессии и тем самым не осуществить мечту своих предков. Эта история, как и многие другие, еще и еще раз подтверждает: чтобы оставаться собой, мы должны собой обладать, а значит, владеть историей своей жизни. С точки зрения биологии и физиологии мы не так уж сильно отличаемся друг от друга, но во времени, в непрерывном времени судьбы, каждый из нас уникален.